Между собой разведчики прозвали меня старым, видимо, за почтенный по их меркам возраст, и еще за то, что держался я обособленно. Некое подобие дружбы с угрюмым в глазах молодежи только подтвердило мой статус нелюдимого старичка. Только Эдик звал меня, как раньше в отряде, робший. Остальные нет-нет, да и подкалывали, намекая на очевидную всем отличительную черту. Вторая и третья вперед. Ориентир 6-1, левый фланг, 22 метра. Голос Улюкаева был напряжен, но команды звучали уверенно. Значит, дозорные обшмонали здание и можно заходить. Поднявшись вслед за угрюмым, я побежал вперед, стараясь внимательно смотреть под ноги и по сторонам. Мины растяжки ставят все. Часто бывает так, что наши и амеровские гостинцы растяжки стоят рядом. За долгих 5 минут мы миновали захламленную площадь и, скопившись слева у входа в вестибюль, замерли у стены. С пролета, заваленной мусором лестницы, мигнул огонек фонаря. Скинув автомат, я в прицел увидел белый треугольник на капюшоне накидки, который видно только в ноктовизор. Это Зингер, снайпер из дозорной группы. С облегчением опускаю ствол вниз, остальные тоже вроде расслабились. Вторая, первая, ко мне. Четверочка, на верхотуру. Воротник, старый, в темпе запускайте птичку. Угрюмый, выбери позицию с сектором на юг и юго-запад. Глубина, где сесть, решай сам. На все вам 10 минут, выполнять. На крышу мы с воротником забрались относительно легко, по остаткам сохранившейся лестницы пожарного выхода. Ветер, такой тихий внизу, тут разгулялся в полную силу. Я едва удерживал планер в руках, пока воротник разворачивал ноутбук 2 этажами ниже. Моторчик завелся с полоборота. В свисте порывов ледяного ветра его жужжание практически не было слышно. В довершение всего стало пробрасывать мелкая колючая снежная морось. Наконец, по его сигналу, я запустил эту доску, подкинув ее вверх. Подхваченный ветром аппарат, крутанувшись в завихрении ветра, выровнялся и неожиданно резво стал набирать высоту. Тут же в наушнике раздался повеселевший голос воротника. «Нормально, есть отрыв. Спускайся, старый». Спустившись на пару этажей вниз, я увидел, как работает техника, от которой раньше приходилось только прятаться. Оператор расположился на закрытой от всех ветров лестничной клетке между 3-м и 4-м этажом. Станция представляла собой неубиваемый, одетый в многослойную броню ноутбук с какой-то незнакомой мне операционной системой, видимо, специально для него разработанной. Воротник, склонившись над компьютером, что-то быстро отстукивал на клавиатуре. Вдруг на экране всплыло окошко, закрывшее собой его большую часть. Черно-белая картинка отображала улицу перед торговым центром. Введя какую-то команду, воротник бросил в пространство перед собой только одну фразу. «Здесь воротник. Пошла синхронизация данных». Тут же отозвался Улюкаев. Голос его звучал напряженно, и мне послышалась нотка облегчения, хотя вой посторонних помех в канале был выше обычного. «Группа, внимание! Принимайте данные для синхронизации». С задержкой в доли секунды моя, а следом и воротниковская звездочки, издали тройной тоновый писк, и на экране появилась надпись «Синхронизация общего потока данных и видеопотока, внимание». Обернувшись на долю мгновения через плечо, воротник посоветовал: «Гляделку на глаза накинь, там сейчас кино начнется». Спустившись вниз, я осмотрел подход к позиции оператора и убедился, что подобраться к воротнику и его аппаратуре можно только от лестницы, между потрескавшейся стеной и рухнувшим перекрытием. Здание большое, а прикрывать нужно еще и угрюмого. Вынув из поясного подсумка 2 надежные эвки, моток лески и пару медицинских иголок, я соорудил двойную растяжку, отметив ее наличие на тактической карте и передав данные воротнику и угрюмому. Получилось надежно. Иголка, вставленная в запал вместо обычной чеки, легко выскользнет, и сопротивления при натяжении лески не будет. Способ старый, но действенный, когда ничего другого под руками нет. Гранаты я замаскировал и расставил так, что взрыв будет сдвоенным и накроет осколками 5 метров тропинки с гарантированным поражением 2-3 человек. «Воротник, это старый. По ковру не ходи. Лучше трос накинь и спустись по нему». «Старый». Спустившись ниже и заминировав обычной нажимной противопехоткой выход с лестницы на 3-й этаж, я осмотрел издали позицию пулеметчика. Эдик устроился на 3-м этаже комфортно. Угрюмый разместил пулемет на холме из мусора и щебня так, что мог простреливать и парковку, и два квартала в том направлении, куда вышли три основные подгруппы. Окна и часть пола на этаже перед позицией отсутствовали, а стены вокруг давали густую и глубокую тень. Угрюмый лежал на утащенном откуда-то куске дивана, обтянутого когда-то красным кожзаменителем. Скрытая лохматым костюмом и специально набросанным мусором его фигура практически полностью слилась с окружающей средой. Предупредив его о поставленной на лестнице мине, я, снова спустившись вниз, установил на втором этаже еще две растяжки и, надвинув ноктовизор на глаза, устроился в вестибюле за смолотой в некий клубок крудой мебели и щебня. Кино, обещанное воротником, было обычным наложением пиктограмм, отображением поверх вида из глаз. С помощью какой-то программы я теперь знал, где находится каждый боец группы. Их местоположение передавалось на мой такт-блок, соединенный с ночником по беспроводному каналу. Теперь осталось самое неприятное – поставить в секторах несколько мин, и сделать это нужно быстро. Забрав оставленный саперами из второй подгруппы мешок, в котором был уложен десяток противопехотных мин и машинка для дистанционного подрыва, я вышел из здания и, перебираясь от разбросанных по парковке и прилегающей площади горелых остовов машин, поставил все гостинцы тремя небольшими группами, попутно прикинув, что для скрытного приближения к торговому центру удобнее всего подходить с северо-запада. Там я поставил четыре мины с наиболее широким сектором поражения. Маскировать закладки особо не стал. К утру так и так уходить, а в темноте, даже с ноктовизором, среди гор мусора, эти небольшие прямоугольники будет очень сложно разглядеть даже на расстоянии вытянутой руки. Проверив питание машинки и пощелкав переключателем каналов, вернулся в вестибюль, где пронизывающий ветер все же задувал не так сильно. Все это время никаких происшествий не было, что давило на нервы все более ощутимо. Сейчас все три основные подгруппы медленно продвигались на юго-восток. Отключив мешающую мне кутерьму из пиктограмм, я поудобнее устроился в глубине зала и постарался внимательно осмотреться. Сектор обстрела охватывал северо-западный угол парковки и какой-то переулок с огрызками разрушенного почти до фундамента пятиэтажного дома. Ветер тут внизу почти не ощущался, но снежная крупа, сыпавшая щедрыми зарядами с разных сторон, сильно снижала глубину обзора. Ветер гонял обрывки мусора, что пару раз заставило серьезно поволноваться. В основном канале по-прежнему было тихо. Подключив на короткое время опцию дополненной реальности, я вгляделся в карту района. Первая и вторая подгруппа разделились и шли параллельно по соседним улицам, прикрывая третью, досматривающую гаражи. Так продолжалось добрых полтора часа. Вокруг стояла поразительная тишина. Кроме завываний ветра, обычных для войны звуков практически не было слышно. Только на западе вспыхивали всполохи зорниц, да раздавалось глухое ворчание артиллерийской канонады. Вдруг ожил общий канал, сообщая всем голосом Угрюмого. «Единичка, движуха справа 100 от вашей позиции, 3, нет, 5 карандашей. Черт, двойка на 6 часов, удаление 50. Тройка вас обходят, справа 45. Ориентир – поваленный фонарный столб, 6 целей». «Угрюмый, никого не вижу. Уточни ориентир». Сняв ноктовизор, я глянул на экран такт-блока и понял, что сейчас повторяется история предыдущей группы. На карте вдруг появилось более десятка квадратных пиктограмм, которые брали в кольцо под группу Улюкаева. Определив, где находится командир, амиры отсекли его от остальных, которым тоже приходилось несладко. Еще два десятка пиктограмм отрезал второй подгруппе путь на соединение с окружаемой пятеркой Улюкаева. Перекрывая свист ветра, послышалось четкое эхо перестрелки. Ухнуло один за другим два взрыва. Сверху дробно застучал пулемет Угрюмого. «Воротник, единички. Под крылом птички сильный свет. 15-й квадрат. Левее ориентира 7. Бля, вашу ж мать! Птичка падает. Теряю управление». Воротник засек какой-то большой всплеск радиообмена, который дает только стационарная станция спутниковой связи. Похоже, мы нашли то, что искали. Значит, я все-таки оказался прав, и амеры никуда из города не уходили. Вдруг мигнул и погас экран такт-блока. Пропала короткая связь. Одновременно ожили развалины в переулке слева. Протерев линзу прицела и перехватив автомат поудобнее, я замер. Нужно подождать. «Пша! Отзовись!» Глушили только общий канал. Короткая связь под группой восстановилась через доли мгновения. Уже выцеливая первую из смутно виднеющихся впереди фигур, я пробормотал. «Здесь я. Гости слева 150. Ориентир – собачий хвост». Некоторые остовы машин Зингер прозвал странно. Скрючившаяся от сильного жара легковушка была названа снайпером «собачий хвост». Непонятно почему. Угрюмый отозвался тут же. В голосе пулеметчика слышалось неподдельное облегчение. «Удержишь?» Тени понемногу оформились в десяток сгорбленных фигур, которые, разбившись на пары, короткими перебежками двигались к парковке. Не выпуская рукоятки оружия, другой рукой я нащупал коробочку подрывной машинки и передвинул торцевой переключатель в положение «включено». Пытаться сосчитать приближающиеся фигуры было делом бесполезным. Ветер усилился, и снежная крупа стояла в воздухе сплошной стеной. Все, что я мог различить, это пляску призрачных теней в зеленом свете ноктовизора. Не отрывая взгляда от рывками передвигающегося противника, я тихо ответил. 10 минут. Не больше. «Отлично. Наших зажали у второго блока гаражей. Отрезали от выхода. Попробую сбить передовой заслон. Может, командир догадается пойти на прорыв?» На такое решение Улюкаева я надеялся слабо. Группа угодила в классическую западню Амировского дозора. Скорее всего, они передвигались по старым подземным коммуникациям и охраняли подходы к некоему укрепленному пункту, оборудованному устройством дальней связи. Ребятам уже не вырваться, их участь решена. Сейчас важнее добыть блок с записями беспилотника и попытаться выйти из города. Это тоже будет непросто, но небольшой шанс все-таки есть. Загвоздка в том, что командую тройкой не я, а Угрюмый. Давить нельзя, нужно попробовать убедить. Но сначала разберемся с гостями на парковке. Дождавшись, пока неясные тени минуют остов какого-то микроавтобуса и окажутся точно в секторе всех четырех мин, я до упора вдавил обрезиненную кнопку на пульте подрывной машинки. Клубки огня и дыма мгновенно вспухли и опали, породив визг разлетающихся роликов и просто мусора из застывшей земли. Отложив машинку и перехватив калаш, освободившийся рукой за стылое цевьё, я стал методично ловить прицел мечущиеся по парковке фигуры. Звуков самих выстрелов было почти не слышно, только громко лязгал затвор, да глухо цокали по бетону стреляные гильзы. 12 раз я выстрелил и ни разу не промазал. Мои пули безошибочно находили цель. АКМ привычно отдавал в плечо, словно и не было 3 лет, что я не брал любимое оружие в руки. Амеры, контуженные, подраненные, пытались отойти, стреляя в проем двери, верно угадав направление, откуда к ним приходит смерть. 2 раза злыми шмелями пули взрывали щебень где-то у левого плеча, но преимущество первого выстрела все еще действовало. Последний из нападавших попытался убежать. Он вскочил и, что из силы, побежал, подволакивая правую ногу, иногда стреляя из короткого автомата через плечо. Я поймал спину Амера в прицел, но в последний момент некое 6-е чувство заставило меня резко откатиться в бок и влево, как можно дальше от той кучи мусора, так надежно прикрывавшей до сих пор. В следующие доли мгновения произошло сразу 2 события. От развалин угловой 5-этажки в злосчастном переулке вспухла и опала короткая вспышка огня. Даже во мгле, в завихрениях метели, было видно, как оттуда в сторону торгового центра потянулся дымный след от реактивной гранаты. «Ум-мах!» Взрыв белым шаром вспух у левого края дверного проема, осветив на короткий миг все пространство вестибюля и выкачив оттуда весь воздух. Волна колкого жара, перемешку с осколками бетона и прочего мусора, накрыла меня с головой, заставив на долгий миг исчезнуть все остальные звуки и ощущения. Следом сверху раздался еще один взрыв, потом посыпалась какая-то труха, и в наушнике раздался и тут же смолк пронзительный вскрик воротника. Превозмогая звон в ушах, я сорвал с глаз погасший ноктовизор и, перекатившись в сторону развороченной лёжки, вскинул автомат, походя стряхнув с окуляра прицела пыль пополам со снегом. Метель по-прежнему застилала все впереди, и как ни старался, я не мог ничего разглядеть. Выбравшись ползком на лестницу, я с трудом поднялся на 2-й этаж, заваленный кусками конструкций и оттого плохо просматривавшийся снаружи. Найдя небольшую лазейку в этом лабиринте, я выполз туда, где раньше была фасадная стена, а теперь зиял провал в пустоту. Вдруг появился в общем канале Угрюмый. «Ропша, Отзовись!» Не отрывая взгляда от темной стены злосчастной пятиэтажки, я коротко отозвался. «Здесь я. Как сам?» «Оглушила. Погремушка цела. В воротник». «Угрюмый, отработай по развалинам правее 130 от 8-го ориентира. Две короткие очереди. Потом линяй». «Принсечь». Предстояло сделать длинный выстрел, и тихарь тут будет только мешать. Свинтив глушитель и вернув на прежнее место обычный дульный тормоз, я вставил магазин с обычными патронами. Сняв с автомата также и оптику и перекинув планку открытого прицела на 200 метров, я поймал в прорезь еле наметившиеся провалы окон единственно уцелевшего второго этажа дома, откуда по нам работало прикрытие упокоенных штурмовиков. Сверху и справа тут же застучал пулемет. Эхо мешалось с затихающими вдали звуками перестрелки у гаражей. Наши еще огрызались. В короткой паузе между двумя очередями угрюмого я скорее снова почувствовал, нежели увидел какое-то шевеление в угловом окне второго этажа хрущевки. Немедля я сделал туда один за другим 4 выстрела и еще 2 в проем соседнего с ним. Гранатометчики молчали, но откуда-то снова прилетела крупнокалиберная пуля. Я резко отполз назад, стремясь выбраться из узкой норы как можно быстрее. Спустя долю секунды в то место, где я только что лежал, ударило словно кувалдой, вызвав небольшой обвал из кусков щебня. Снайпер работал скоординированно с гранатометчиками. Его удача в том, что слонобой, из которого он так метко палит сейчас, позволяет сидеть за 1000 метров отсюда. При всем хотении отсюда его не достать. Гранатометчикам повезло меньше. Этих нужда загнала на приемлемую дистанцию. И кого-то из них я уработал, иначе они бы уже отозвались. Ползком взобравшись на 3-й этаж, я увидел угрюмого, привалившегося к стене за обваленной глыбой перекрытия. Он тоже заметил меня и кивком указал на место рядом с собой. Отрывисто сморкнувшись в рукав, чтобы заглушить звук, Эдик еле слышно прошептал. «Воротника наглухо снайпер завалил. Он только раз вскрикнул. Я лазил наверх. Там дыра в стене с голову величиной. У него позвоночник вырвало. Почти сразу помер. Диск жесткий я с компа снял. Звездочку его тоже прибрал. Автомат воротниковский пулей покорежило. На выходе уже. Он у стены стоял. В хлам». Я только кивнул, прислонившись к стене. Мельком глянув на экран своего такт-блока. Из всей группы доступны только наши с угрюмым сигналы. Что-то наглухо блокировало связь с дерущимися сейчас у гаражей разведчиками. Если данные об обнаруженном источнике сигнала есть на жестком диске с воротниковского компьютера, это хорошо, но если нет, то придется идти за планером. Благо я знал, где он упал. На маленьком экране моей звездочки настойчиво пульсировал сигнал его аварийного радиомаяка. Автоматика сработала, и аппарат успел отстрелить парашют. Там внутри точно есть свой блок памяти, его нужно вынуть. Данные нужно доставить взводному, иначе ребята у гаражей и воротник погибнут напрасно. То, как следовало поступить дальше, было не самым простым, но уже привычным. Вдруг, несмотря на пронизывающий холодный ветер, меня бросило в жар. Адреналин отпускал помаленьку. Сдвинув маску на лоб, я немного посидел так, вроде помогло. Потом, глядя угрюмому прямо в глаза, пришлось озвучить мысль, которая висела в воздухе тяжелым, почти вещественным сгустком, но никто не решался произнести ее вслух. «Нужно достать данные с леталки. Мы сюда за этим и пришли». От аппарата Эдика не осталось и следа. Мои слова словно ожгли его. Резко повернувшись в мою сторону, с яростью в голосе он проговорил, цедя слова сквозь стиснутые зубы. «А ребят, бросить?» Это был железный аргумент, козырная карта, бьющая любой расклад. Криком или авторитетом тут мало что решишь, но я попробовал. Мы прежде всего разведчики, а потом уже чьи-то друзья, Эдик. Разведчики не бросают своих. Сказано опять верно. И будь я на 20 лет моложе, возразить точно было бы нечего. Про себя решил, что пойду вместе с моряком, что бы он ни решил. Фатализм за все проведенное на войне время стал чем-то вроде второй натуры. Он всегда берет верх в те моменты, когда доводы логики и разума не принимает душа. Но я все же возразил, вложив сказанное весь здравый смысл, какой смог отыскать. А завтра комбат вызовет к себе Хамидулина и тот пошлет новых ребят в эту западню. Так или иначе, но то, что мы знаем теперь, в штабе узнают. Но сколько еще ребят сгинет тут, ты знаешь? Я не хочу этих смертей на своей совести. Мне хватит и осознания того, что еще 15 душ, возможно, сейчас купили мне еще пару мгновений жизни. Ради чего? Точно не ради моего наслаждения этой прекрасной погодой или стылым бараком на той стороне. Но вот ради того, чтобы вернуться сюда и сквитаться. Если найдем планер и выйдем к своим, такой шанс есть. С другой стороны, парней в гаражах уже не слышно. И нас там тоже будут ждать. Тогда все опять пойдет по кругу. Будет новая группа и тот же самый поганый сюрприз в конце. Короче так. Ты теперь командир. Решай сам. Решишь буром переть – давай. Вечно никто не живет. Я тоже не собираюсь. На какое-то время стало реально очень тихо. Звука перестрелки слышно не было давно. Снайпер нас больше не беспокоил. И внутрь тоже никто прорваться не пытался. Я снова натянул маску на лицо, выщелкнул магазин с обычными патронами и вернул на место тихарь. Угрюмый молча перебрал и уложил новую ленту в короб и, захлопнув крышку, взвел затвор пулемета. Затем Эдик поднялся, но так, чтобы не высовываться за прикрывающую нас гору мусора, и, не оборачиваясь, бросил мне через плечо. «Пошли, достанем поотроха из воротниковской птички. Выдвигаться нужно сейчас, пока есть возможность». Из здания нам удалось выбраться через почти заваленную лестницу цокольного этажа. В подвал пробраться бы не получилось, но вот вылезти через вырубленное для технических целей узкое горло какого-то бетонного желоба вполне. Ход вывел нас на противоположную сторону здания, в заваленный щебнем внутренний двор с обвалившимися секциями гаражного бокса. Из-за рухнувшей крыши часть бетонного забора вывалилась наружу, образовав небольшой лаз. Через него мы вышли в какой-то глухой переулок и снова, но уже по развалинам жилого дома, выбрались на улицу, ведущую в нужном направлении. Вдруг позади раздался отголосок глухого взрыва, потом еще один, и все снова наполнилось трекотом отдаленной перестрелки. Угрюмый был отдернулся, но сообразив, что те, кто вошел в здание торгового центра, нарвались на мои гостинцы, снова пошел вперед. Это точно был кто-то чужой. Ребята, если хоть кто-нибудь бы и вышел из окружения, имели на такт-блоках мои предупреждающие метки. Метки синхронизировались за 10 минут до начала боя. Поэтому сейчас в торговом центре не повезло кому-то другому. Путь в темноте, по развалинам и при неясном свете, проглядывающий иногда сквозь облака луны, занятие весьма опасное. Развалины наверняка изобилуют растяжками, минами и неразорвавшимися снарядами, поскольку городок раз 10 переходил из рук в руки. Однако, когда точно известно, что смерть так и так рядом, неизвестно лишь точно расстояние до нее, чувство опасности отходит на второй план. Лично я просто шел вперед, вслед за угрюмым, стараясь выбирать открытые участки и не наступать на обломки бетонных плит и отдельно лежащие доски. И то, и другое вполне может оказаться контактным датчиком мины или просто скрывать гранату с выдернутой чекой. Эдик шел впереди. Я нарочно увеличил дистанцию до 5 метров. На таком расстоянии есть шанс кинуться в сторону, когда впереди идущий наступит на спусковой механизм закладки. Любой из известных мне взрывателей имеет свой характерный звук. Не хочу хвастаться, однако различить такой смогу, даже если кругом стоит дикая пальба. Между подрывником и миной всегда есть некая телепатическая связь. И кто хоть раз прикасался к чужим подлянкам или строил свои, меня, безусловно, понимает. Так после взрыва в торговом центре я наверняка знал, что мина на 3-м этаже взорвалась пустую, но вот 2 гранаты в узком тоннеле и щебня на 4-м точно бабахнули не в холостую. Метель стихла в тот момент, когда мы отошли от торгового центра на расстоянии 0,5 километра. Снег все еще шел, но теперь падал совершенно тихо, но облака... До этого гуляющие по небу отдельными стайками теперь сгрудились в плотную непроницаемую завесу, скрыв луну окончательно. Когда до места, указанного воротником, перед самым отключением планера оставалось 200 метров, Эдик остановился у подъезда полуразрушенного 3-этажного дома. Мы осмотрелись вокруг. Но что можно сказать наверняка, если кругом темень и валит мерзкий колючий снежок? Само собой, ничего явно подозрительного мы не заметили, хотя всматривались в темноту до рези в глазах. Кивнув мне на уцелевший второй этаж дома, угрюмый знаками указал, что он прикроет, пока я буду шарить внизу. Позиция у него получалась спорная. Правый сектор перекрывала чудом устоявшая стена кирпичной пятиэтажки, непонятно как держащаяся вертикально, а слева придется высунуться так, что в качестве прикрытия будет только узкий зазубренный край стены. Дальше от воронки шли завалы, образованные рухнувшими девятиэтажками, местами перекрывающие высотой все уцелевшие строения. Стерев с дисплея звездочки налипший снег, я проверил маяк планера. Тот исправно мигал. Это значит, что до блока памяти никто добраться не успел. Будь я охотником и зная про место крушения, то ни в коем случае аппарат бы не тронул, а устроил возле него засаду. Сигнал беспилотника шел из воронки, раскинувшейся почти точно посередине детской площадки, словно лунный кратер. Видимо, до бомбежки это был двор-колодец, где 4 девятиэтажных дома образуют квадрат или прямоугольник. Последние годы советской власти была такая штука – кооперативное жилье. Люди скидывались, часто сами строили, чтобы потом занять кто двух, а кто и четырехкомнатную квартиру. Блочные девятиэтажки строили по типовым проектам, но всегда по-разному заканчивали. Тут тоже вышло странно. 3 дома вытянулись буквой «П», развернутой внутренней стороной к нескольким домикам сталинской постройки, из которых теперь уцелел только грызок одного. Присев под грудой бесформенных обломков, метрах в 40 от развалин сталинки, где уже устроился угрюмый, я отчетливо видел парашют беспилотника, зацепившийся за оплавленную перекладину железных качелей на краю воронки. Кусок темной ткани отчетливо виднелся в призрачном свете вновь выглянувшей луны. Распять я всматривался в темноту, силясь почувствовать охотника, поскольку сомнений в том, что он там есть, не было ни малейших. Прикинув расстояние до самой высокой точки развалин, я смекнул, что спрятать наблюдателя лучше всего именно там. Но, как я понял, главным для амеров было не отлов разведчиков, а лишь безопасность того объекта, который так сильно фонил в радиодиапазоне. Значит, группа охотников отпадает. Скорее, это будет дозорный пост, человека 2 или 3. Ловить меня станут только если увидят, поэтому важна была быстрота в перемещении между укрытиями. Но бегать там, где полно мелких каверн, горы щебня и пустоты в земле, это значит рисковать еще сильнее. Поэтому, указав угрюмому коридор движения и наметив путь, которым буду отходить, я ползком двинулся по краю заваленной щебнем дороги, держа в поле зрения приметную высотку с почти целой коробкой жилой секции, откуда воронка просматривалась словно как на ладони. Времени до рассвета еще много, поэтому лучше без спешки осмотреть хотя бы одно место вероятной засады. Амеры тоже не супермены. Если будут караулить, постараются устроиться с комфортом. Лучше будет подстраховаться и проверить эту очевидную лёжку, чем вертеться на мушке у засевшего там стрелка. На то, чтобы обогнуть развалины двора колодца с левой стороны на треть, у меня ушло около получаса. Где ползком, а где короткими перебежками, я добрался до того места, где раньше 2 дома образовывали общий угол. Отойдя назад на полсотни шагов, я внимательно осмотрел руины в поисках подсказки. Любая постоянная лёжка имеет 3 маршрута, по которым дозорные, сменяя друг друга, приходят сюда. Таких подходов именно 3, чтобы не оставлять слишком явных следов. Но люди всегда думают примерно одинаково. И если присмотреться, то одну из таких стёжек заметить можно всегда. Сматриваясь в неясные очертания обломков, мне удалось найти нечто вроде ступенек, сейчас припорошённых снегом. Спрятав трофейный прицел в карман, я сбросил на землю рюкзак с пожитками, слегка прикопав его. Затем, прикинув все возможные варианты встречи с дозорными, снял с левого запястья звездочку и переложил коммуникатор в один из боковых карманов горки, закрепив на ее месте ножны со штыком. Подвигавшись для разогрева и повесив автомат на шею, я начал осторожно приближаться к началу тропки, осматривая по возможности каждый выступ впереди и под руками. Каждый шаг наверх давался с ощутимым усилием. После ранения часто ныла рана на ноге, да и остальные болячки отзывались тупой ноющей болью на любое серьезное усилие. Снова поднявшийся ветер задувал на высоте злее, чем внизу, отчего часто приходилось моргать, и раза 3 чуть не свалился с приличной высоты. Наконец, Подтянувшись, в очередной раз я с облегчением нащупал рваный край пола, а затем увидел стремительно встающий мне навстречу снежный сугроб. Мгновенный выброс в крови адреналина позволил мне в какие-то доли мгновения оценить обстановку и среагировать на это событие. Догадка относительно наблюдателя оказалась верна. И человек, лежащий спиной ко мне, стремительно разворачиваясь, сразу же начал стрелять из автоматического пистолета, зажатого в его правой руке. Звуки выстрелов напоминали стрекотание старой швейной машинки. Однако я успел рывком откатиться влево, одновременно бросив в сторону врага острый бетонный булыжник, подобранный тут же на полу. Амир отшатнулся. Рука с оружием ушла чуть в сторону. Ударом носка ботинка под колено я сбил противника с ног и бросился на него сверху, уже выхватив нож. Мы сцепились, ища слабину в хватке друг друга. В какой-то миг резкая судорога свела нывшую все утро правую простреленную руку, и я на миг ослабил захват. Амир тут же вырвал руку с пистолетом. Среагировать я уже не успевал. От сильного удара рукоятью пистолета, пришедшегося в висок, у меня потемнело в глазах. Руки разжались окончательно. Подшлемники и капюшон горки немного смягчили удар, но только на самую малость. Противник тут же отполз назад и, наведя на меня ствол пистолета, что-то хрипло проорал. Оценив свое положение, я бросил штык на землю, перед собой, и начал поднимать руки на уровень пояса, всматриваясь в Амира, оценивая, с кем имею дело. Это был рослый парень, закутанный в зимний, похожий на мою горку комбинезон с капюшоном и маской. Из видимой амуниции на нем был только брезентовый пояс и хитрый разгрузочный жилет с идущими под углом вверх двумя рядами подсумков. Причем расположены они были так, что живот оставался открытым. Ползать с таким наверняка одно удовольствие. Амир уже почти закончил поднимать пистолет, как я ринулся прямо на него, ухватив руку с оружием, направляя ствол в сторону кармана, где лежит звездочка, и подхватывая с земли нож. Не ожидавший такого быстрого перехода, противник сделал то, чего никогда в такой ситуации делать не стоит. Он нажал на спусковой крючок, и пистоль выстрелил. Сказать, что удар был сильным, это значит преуменьшить в сотню раз боль, от которой у меня снова все поплыло перед глазами. Вместо того, чтобы отпустить оружие и ударить меня по глазам, Амир запаниковал, и поэтому я успел завершить комбинацию, ударив рукоятью ножа его в челюсть. Тот ослабил хватку. И тогда я изо всех сил провел серию ударов в лицо и горло. Амир опустил руки и стал оседать на пол. Сорвавший автомат и перехватив его за ствол, я от души врезал наблюдателю в ухо. Едва ощутимо всхлипнув, Амир завалился на бок и затих. Все это время пульсом билась единственная мысль: где второй номер? Почему наблюдатель на фишке один? Превозмогая боль, я осмотрелся вокруг. Разметенный по углам мусор, две замаскированные бойницы и рюкзак у дальней стены. Определенно, наблюдатель сидит на фишке уже более 12 часов. Спрятанная у самого входа в комнату литровая бутыль с мочой на четверть наполнена, а пластиковые пакеты под отходы только с объедками. Точно один. Значит, есть другая точка, у самой земли. Оружие стояло на сошках у той из двух бойниц, которая открывала обзор значительно левее того старого дома, откуда мы появились. Поэтому мне удалось так близко подойти. Взяв винтовку в руки, я осмотрел оружие. Но это было нечто незнакомое. Патрон стандартный, бьет на 1000 метров, оптика восьмикратная, дорогая. Свинтив прицел, прибрал его в карман куртки, подумав, что штука эта полезная. А винтовку тут же саданул прикладом об угол, отчего тот отломился. Решив, что этого мало, вынул тяжелый затвор и тоже положил в карман, чтобы выкинуть на обратном пути. В этот миг со стороны Сталинки послышались 3 короткие и 1 длинная пулеметные очереди. В ответ никто не стрелял. Все стихло так же быстро, как и началось. Это заставило торопиться с отходом. Непонятно, куда и почему стрелял угрюмый. В любом случае времени нет. Ночь постепенно стала превращаться в блеклые предрассветные сумерки, и я ускорился с осмотром. Смастерив из припасенной на такой случай веревки петлю и закрепив ее на шее у начавшего приходить в себя пленного, я связал ему концами петли руки за спиной так, что получилась неплохая удавка. Пока человек не двигает руками, веревка на шее хоть и давит, но все же терпимо. Но как только пытается развязаться или просто начинает резко дергать руками, петля на шее и запястьях затягивается еще сильнее. Ноги лучше оставить свободными, но тут я применил одну старую хитрость. Расшнуровав левый ботинок пленника, я положил ему под стельку острый камешек. Стелька тонкая, камень помешает быстро бежать, но идти Амир вполне сможет. Немного отвлекшись, я пропустил тот момент, когда Амир, пришедший в себя, попытался освободиться. Но петля сработала безотказно. После дикой судороги послышался только сдавленный хрип. Снова повалив пленника на живот, я привел путы в прежнее положение и внятно произнес по-английски. «В следующий раз я этого делать не стану. Сдохнешь медленно, ты мне особо не нужен. Веду как доказательство гибели моих товарищей. Ваши тайны мы узнаем и без тебя». Пленный что-то невнятно замычал, но слов разобрать не удалось. Маска скособочилась, рот оказался забит шарфом и краем ворота свитера толстой вязки. Поправив маску так, чтобы Амир не задохнулся, я продолжил. «Я спущу тебя вниз, потом мы пойдем к передовой. Не жди от нас пули, с камнем в ботинке убежать ты не сможешь. А когда поймаю, то перережу поджилки на ногах, забью в рот кляп и брошу воронку погаже на нейтральной полосе. Хочешь умереть как солдат? Слушайся. Все понял». Амир перестал вырываться и, наклонив согласно голову, вдруг произнес на ломаном русском. «Понимать! Я понял!» Впечатление фишка оставляла неплохое. Основательно Амир тут окопался. Тропка, по которой я сюда забирался, была маршрутом для подхода, а уходил наблюдатель, спускаясь вниз по тросу. Для этого на альпинистском костыле была подвязана бухта прочного нейлонового каната. Придумано неплохо, следов остается гораздо меньше, да и подходы к внешней стороне удобно попутно осматривать. Под слоем снега в левом дальнем углу нашелся рюкзак с личными вещами. Там ничего особо интересного не нашлось. Так, всякие мелочи. Я взял только гибкий планшет электронной карты, коробку карманного компьютера, из которого тут же выдрал батарею. Была тут початая коробка 9-миллиметровых патронов, пара плиток шоколада. Все это я, не колеблясь, рассовал по карманам. Еще взял швейцарский военный нож и плоскую металлическую баклажку с чем-то спиртным, судя по запаху. Также приглянулся мне пистоль американца. Отряхнув оружие от снега, присмотрелся. А вот тут все без экзотики, что, в принципе, можно считать удачей. Наблюдатель был вооружен австрийским автоматическим пистолетом «Глок» с увеличенным магазином на 19 патронов и характерным вырезом компенсатора на кожухе затвора перед мушкой, через который виден матово-блестящий ствол. Робше исключительно повезло. Он заполучил специально созданный для сил специального применения автоматический пистолет «Глок-18С». Пистолет выпускается с 1986 года. Изначально был создан как альтернатива модели 17 для антитеррористического спецподразделения «Эко-Кобра» австрийской федеральной полиции. Главное отличие от «Глок-17» заключается в наличии режима автоматического огня, который включается рычагом переключения режима стрельбы, расположенного на левой поверхности тыльной части затвора кожуха. Как мне приходилось слышать, пистоль вполне надежный, плюс уже с навинченным тихарем. Отстегнув с бедра пленного кевларовую кобуру и отыскав в рюкзаке два запасных магазина, я приторочил трофей у левого бедра, так как привык стрелять и фехтовать ножом с левой руки. Амир отстрелял меня все патроны, затвор замер в заднем положении. Стрелять с отсечкой по два или три выстрела эта штука не обучена. Пришлось быстро набить пустой магазин заново из найденной в рюкзаке коробки и вставить его снова. Затвор сухо клацнул и, уйдя вперед, дослал патрон. Пистоль вернулся в кобуру. Время испытать его в бою еще впереди. С сожалением, осмотрев простреленную до самых потрохов звездочку, пришлось оставить коммуникатор там же, в опаленном дырявом кармане комбеза. Опутав пленного страховочной петлей и мигнув фонариком в бойницу условленное количество раз, чтобы угрюмый не начал сразу же палить на движение, я потихоньку спустил Амира вниз к подножию развалин, а затем также быстро спустился на своем тросе следом. Толкая Амира впереди себя, забирая вправо от южной оконечности двора, я подошел к воронке и, усадив Амира на краю, показал ему на окно Сталинки в полусотни метров позади. «Смотри туда!» Мигнув фонарем несколько раз, я дождался ответного сигнала от угрюмого и снова обратился к пленному. «Мой стрелок тебя не убьет, Но бежать ты все равно не сможешь. Дальше все будет так, как я уже говорил. Сиди смирно, понял?» «Да, понял». На краю воронки лежало два припорошенных снегом трупа. Две короткие очереди заставили амеров подняться из укрытия и побежать, а длинная срезала обоих за мгновение до того, как они успели нырнуть в воронку. Времени на то, чтобы шмонать трупы, увы, не было, поэтому я сразу же принялся за дело. Планер уже основательно припорошило снегом, а до лючка, под которым скрывался блок памяти, добраться удалось лишь через долгих 10 минут. Завернув тяжелый блок в кусок парашютной ткани и перевязав его стропами, я поднялся наверх. Амир сидел все так же тихо, даже не пытаясь развязаться. Подняв пленного, я заспешил к развалинам сталинки, откуда вскоре спустился угрюмый. На закутанном до глаз лице матроса не было заметно ни радости, ни сожаления. Однако во взгляде промелькнуло некое облегчение. Любая беда делится надвое, если рядом есть товарищ, брат по оружию. Присев возле пленного, он спросил: «Это нафига?» «Язык для начальства — это не нафига, Эдик. Плюс вещички потащит. Все легче топать будет». «Что со звездочкой? Чего молчал?» Вспомнилась невольно фраза ненавистника Джавдета, невозмутимого пастуха Саида из старого кинофильма. Хотелось улыбнуться и сказать: «Стреляли!» Но я только показал простреленный тактблок, кивнув на пленного. «Так гость наш машинку попортил, но взамен обещал поднести наши вещички. Будь не близкий, я согласился». Угрюмый согласно кивнул и вдруг от души врезал американцу в ухо. Тот покатился на земь, но снова взлетел на ноги от моего пинка, так и замер, шатаясь и постановая. Эдик снял с пояса нож и сказал: «Дельная мысль. Обыскать его надо». После тщательного обыска пленного и уничтожения двух чипов слежения в каблуке левого ботинка и под подкладкой куртки, я, снова оставив Амера под присмотром угрюмого, смотался за рюкзаком, заодно оставив на фишке растяжку под рюкзаком пленного. К тому времени стало немного светлее, и когда мы тронулись в обратный путь к точке вывода, серый рассвет уже окончательно разогнал сумерки, и идти стало значительно легче. Амир, нагруженный нашими пожитками, уныло, но шустро семенил в середине колонны, надежно привязанный к моему поясу обрезком страховочного троса. Несколько раз мы прятались в развалинах от приближавшегося стрекота американских вертолетов, но так ни одного разглядеть не получилось. К воронке, служившей точкой ожидания, мы вышли через 6 часов непрерывного бега. Я почти полностью выдохся, рана на ноге открылась, я чувствовал, как белье намокает от крови. Эдик набрал код на своем тактблоке и произнес: «Бук 71, здесь Альха-3, Бук, ответьте Альхе». Минуты две ничего не происходило. Моряк напряженно вслушивался в эфир, твердя как заклинание форму вызова группы обеспечения. Во рту пересохло, но достать флягу — это значит двинуться с места. Зачерпнув пригоршню обманчивого и пушистого белого снежка с откоса воронки, я бросил холодную массу в рот и тут же выплюнул. Снег имел железисто-бензиновый, горьковатый привкус. Так пахло все в оплавленных развалинах городка. Этот же удушливо-едкий привкус имел воздух вокруг. Краем уха я услышал подозрительный шорох и успел даже вскинуть автомат. Пленный напрягся, пытаясь перекатиться с линии огня в сторону. Вдруг сверху скатился небольшой заряд снега и комья земли, а следом в воронку упало 3 белые фигуры. От выстрела меня удержал знакомый голос: «Бля, как же жить прикольно, братуха! Не стреляй, земляк, это я, Женька!» Из-под маски на меня смотрели веселые синие глаза ефрейтора Селянинова. С ним было еще 2 бойцов, которых я в лицо не знал. Женька дождался, пока мы с угрюмым опустим оружие, и вполголоса заговорил: «Поминки по вам уже справили. Вижу, зря они это!» Глухим от затаенной боли голосом угрюмый, цедя каждое слово, произнес, при этом крепко стиснув ствол пулемета: «Не зря. Нас почти нет». Потом мы волоком перетащили пленного в замаскированный ход сообщения, который, как оказалось, был всего в паре метров слева от воронки. Нас встречал взводный Хамидулин и сам комроты. Говорил только угрюмый. Я же молча смотрел в сторону отчетливо видных в рассеянном свете утра развалин городка. Еще 15 смертей, еще один неоплаченный сполна долг. Мертвых теперь больше, чем живых, но зато я знаю, где свела гнездо та змея, о которой говорил санитар Фархад.